Глава 18. База Гроссхилл. Каждые полчаса здесь садились или взлетали патрульные самолеты, уходившие в долгие рейсы на десятки часов. Контролировать территорию, снимать показания с накопительных разведывательных станций и похищать их из гражданских источников. Помимо деятельности в интересах глобальных контрразведывательных структур, база имела сектор космических средств разведки и патрулирования. Изредка с территории сектора поднимались перехватчики. Однако чаще всего их доставляли на орбиту гравитационные челноки. Сразу по целой дюжине. А уже оттуда грозные машины расходились по маршрутам отслеживать подходы к коммерческим и стратегическим трассам обитаемого космоса. Из-за активной деятельности базы в округе не смолкал гул, поэтому в границах 15-километровой зоны за пределами базы никто не селился. На заросших травой дорогах, которые оставались от прежних времен, еще стояли КПП с полосатыми шлагбаумами. Краска на них облупилась, в часовых будках вили гнезда ласточки. Но иногда кто-то приезжал к забытым пропускным пунктам, заранее сговорившись о предстоящей встрече. Бежевый седан остановился возле закрытого шлагбаума, но из него никто не вышел. Ни через минуту, ни через две. Через пять подъехал синий пикап, из которого выбрался атлетически сложенный офицер военно-космических сил и, подойдя к седану, открыл дверцу и сел на пассажирское сиденье. «Привет, Бип!» – поздоровался он, называя позывной своего агента. «Привет, Кай!» – ответил водитель, сложенный столь же атлетично. «Какие-то проблемы?» «Да что ты взял? Ты не оставил в сообщении никаких подробностей?» «Подробности ведут нас к провалу. Ты сам мне говорил это». «Да, это так. Но теперь-то ты можешь рассказать?» «Я потерял блок зарядки для аппаратуры слежения». «И?» «Что «и»? Какие-то уроды получили его как трофей. Представляешь?» «И в чем проблема-то? Тысячи граждан находят чьи-то кошельки, бритвы, телефоны». «Я вел слежку по проекту Си-18». «Ничего удивительного, Бип. Работа есть работа». «Они меня заметили». «И?» «Пытались пристрелить. Пуля ударила точно в то место, где должна была оказаться моя голова. Но я, разумеется, включил режим «тайм-слоу», собрал вещички и сбежал, прежде чем эти сверхбыстрые аборигенные твари достали моего фургона и насладились видом простреленного стекла и забытого блока зарядки». «Потерянный блок – это плохо, конечно, но не катастрофично. Включи ликвидацию, дело с концом. Они получат только пепел». «Да знаю я, знаю», – кивнул Бип. «Однако это означает, что они победили, понимаешь?» «Ох, как же ты меня достал!» – подумал Кай, и его перекачанные мышцы заходили волнами, словно море перед ударом шквала. «Короче, так, Бип». Кай показал жест, означавший «слушай внимательно». «Мы с тобой на службе. Мы даже не можем пользоваться родным языком, чтобы не вызвать обличающую нас моторику. Ты слабое звено в нашей группе. И если я замечу, что ты ставишь под угрозу всю агентуру, я от тебя избавлюсь. Ты хоть это понимаешь?» «Я...» Бип пошевелил чрезмерно развитыми плечами. «Так я ж не имел в виду, я...» Кай показал жест, означавший «заткнись и слушай». «Ты не должен вызывать меня навстречу только потому, что испуган. Понимаешь?» «Да, господин капитан, но я не испуган. Я слегка выбит из рабочего режима». «Отлично. Тогда просто иди отсюда. И если я еще раз увижу вызов на немотивированную встречу, я приду незаметно и просто пристрелю тебя. Ты понял?» Бип ответил не сразу. Он, конечно, понимал, что не является безупречным агентом Родины. Однако надеялся, что... но, видимо, надеялся напрасно. «Ладно, Кай, скажите, я могу валить всех подряд, если замечу что?» «Можешь, Бип, можешь. Заметишь угрозу – дергай спусковой крючок, а дальше пусть разбирается комиссия». «Комиссия! Знаю, как они разбираются. По мне так там и следить незачем. Неужели мы не можем поднять собственные ресурсы, чтобы найти этого парня? Почему нужно облизывать хвосты этим придуркам?» «Слушай, Бип, мы здесь на вражеской территории, и у нас есть четкий свод инструкций. Думаешь, мне легко изображать из себя того, кого я изображаю, и улыбаться каждому, кто хлопает меня по плечу и кричит: «Привет, здоровяк!»» «Ну да, вообще-то...» – согласился Бип. В их краях фамильярное прикосновение к мужчине считалось самым страшным оскорблением и обычно предшествовало дуэли, либо жестокой мести на ближайшие 40 лет. А тут ежедневно раз 5 или 10 следовало терпеть это и отвечать что-то в духе: «Привет, чувак, рад тебя видеть, хорошо выглядишь. Идешь на шашлыки в пятницу?» Бип, Кай и другие агенты мало чем отличались от местных, тех, кто дневал и ночевал в качалках, безудержно жрал витамины и стимуляторы роста мышечной массы. Поэтому приходилось соответствовать. Каждый агент должен был покупать годовой билет в спортивный комплекс, чтобы его внешний вид имел какие-то оправдания. «Ну ты здоров, бычок, качаешься, да? У меня брат тоже на этом деле повернулся, прикинь, да?» «Бип, просто соберись». «Я соберусь. Мне нужно было участие кого-то из своих, Кай. Но пуля прямо в башку. И если бы не тайм-слоу...» «Я это уже слышал. Иди и занимайся работой. Мы все не железные. Но ты должен понимать. Выбрал эту стезю – держись и стискивай зубы. Иначе здесь не выжить. Врубаешься?» «Врубаюсь», – выдохнул Бип.